Глава 62. После возвращения Веры в Москву прошел месяц. Она жила в моей квартире, мы ездили по магазинам, обедали в ресторанах, отдыхали в театрах и зажигали в клубах. Я заставил ее заниматься фитнесом и ходить в бассейн. Она посещала косметические салоны. Ее тряпки, приобретенные в лучших магазинах Москвы, вскоре заняли целый шкаф, так что теперь она выглядела так, что любой самец изумленно оглядывался и долго смотрел ей вслед. Теперь она была словно последняя модель Феррари, сам соблазн. Этакая молодая, но уже опытная тигрица с острым плотским взглядом, умопомрачительным бюстом и тугой оттопыренной попкой великолепной формы, способная мимоходом задрать любого зазевавшегося зверька. А уж если она была без меня, целый божий день самого разного рода предложения сыпались на нее со всех сторон. Это ее, впрочем, не только не раздражало, а наоборот радовало и развлекало, тешило ее больное самолюбие, в свое время перенесшая столько унижений и надругательств. Впрочем, несмотря на такой ажиотажный спрос, несмотря на истеричное мужское сердцебиение, звуки которого шлейфом увивались за ней, она, наверное, по старой привычке, привитой еще мозгоправом, всей душой чтила своего щедрого кормильца и любовника, то есть меня, и воспринимала по-мусульмански почти как своего хозяина. Она была послушна, преданна, безотказна, в сексе трудолюбива, страстна. И когда мы вместе бывали на людях, все ее беспрецедентное сексуальное обаяние доставалось исключительно моей не очень скромной персоне, что мне, несомненно, льстило и необычайно вдохновляло. Та пьяная оргия в моей квартире была напрочь забыта. Петруха и Аля сыграли свадьбу, на которую я под благовидным предлогом не пошел, чтобы не смущать невесту, а лишь с оказией передал подарок. Алексей трудился в Санкт-Петербурге и молился на свою Лолу, которая, в свою очередь, была всецело занята воспитанием подрастающего ребенка. О подружке Веры по имени Валя я с тех пор ничего не слышал. Вера ни с кем не встречалась и никому не звонила, будто единственным знакомым в городе у нее был только я. Что же касается Вовочки и Лены, их оргия жизни продолжалась. Они пили и гуляли, каждый день меняя собутыльников и компании. Иногда в самые голодные дни они вспоминали обо мне, и я подкидывал им от щедрот душевных сотню-другую, хотя больше никогда не приглашал их домой и не пил с ними. «Я устала так жить. Мне надо что-то делать», — сказала однажды Вера. Я даже обиделся, потому что вложил неимоверно много усилий в ее беззаботное бытие. «Как? Это же полный кайф!» — возмутился я. «Посмотри, во что превратила меня круглосуточная работа, кожа до кости!» Она усмехнулась, видимо, подумав о моей лощеной ряхе. «Голова кругом идет, все опостылило, одни заботы. Ты не представляешь, с каким наслаждением я бы поменялся с тобой местами. Я только и мечтаю о том, чтобы все бросить и сбежать куда-нибудь». «Ты не понимаешь», — мягко сопротивлялась она. «Я всю жизнь что-то делала. Я просто так не могу сидеть в этой квартире или разъезжать на такси по магазинам. Конечно, я тебе от всей души благодарна, но...» «Ну, знаешь, что тебе на это сказать?» Я был оскорблен до глубины души. «Хочешь, я куплю тебе машину?» «Я не об этом. Не злись, пожалуйста». Она ласково-ласково погладила меня по щеке. «На самом деле мне нужны полноценные занятия, которые смогли бы меня увлечь, которым я смогла бы полностью отдаться». Такие слова, как «отдаться», в устах Веры, какой бы смысл им ни придавался, всегда звучали настолько порочно, что действовали на меня, как красная тряпка на барселонского быка. «Меня тебе уже не хватает. Потянуло на группешничек», — поинтересовался я шутливо-язвительно. «Группешничек не помешал бы», — в той же манере отвечала она. Я вскипел и с трудом удержался, чтобы не выплеснуть наружу всю свою злость. «Может быть, твою Валю позовем?» — сказал я по инерции, — и сразу понял, что первый же и нарушил священную клятву, данную всеми, перед всеми, после той ночной оргии. Вера проглотила комок противоречивых переживаний и поспешила перевести разговор на другую тему. Знаешь, рано или поздно ты меня бросишь. Не спорь. Женщины стареют значительно быстрее, чем мужчины. К тому же надоедают. Не будешь же ты всю жизнь меня кормить и содержать до глубокой старости. А я не хочу остаться у разбитого корыта без жилья, без денег, без работы. Я задумался. Ведь я, дурачок, и не подозревал, что в ее голове роятся подобные мысли. Получается, что все мои труды тщетны? Боже, тварь неблагодарная. Прости меня за эти слова. Я знаю, что я тварь неблагодарная. Сказала она. Я от неожиданности поперхнулся. Нифига себе. Она что, мысли умеет читать? Или по моим глазам догадалась? Если хочешь, я больше никогда не буду поднимать эту тему. Продолжала Вера. В конечном итоге только ты. И ради тебя я готова на все. На любые страдания. И плевать, что будет потом. Я все буду делать так, как ты скажешь. Вышвырнешь меня голой на улицу, я только спасибо скажу. Делай со мной, что хочешь. Я твоя. Вышвырнешь меня голой на улицу. Я представил себе эту волнующую сцену и почувствовал щекотку возбуждения. «Раздевайся!» Внезапно потребовал я ультимативным тоном. Она несколько секунд осмысливала мой приказ и вдруг стала решительно избавляться от одежды. Я нервно закурил. Она, со свойственной ей в минуты вдохновения игривой пластикой талантливой стриптизерши, стянула трусики и предстала в своем вопиющем телесном совершенстве. Несмотря на пресыщение последних дней, я похотливо сощурил глаз. «Возьми сотовый телефон и спустись вниз на улицу». Я ожидал изумленного сопротивления и подбирал слова, чтобы перевести все в шутку, но тут она взяла со стола свой мобильник и двинулась к входной двери. «Постой!» – хотел крикнуть я, но что-то мерзкое в душе меня удержало. Тем временем она уже лязгнула железными засовами запорного механизма двери. Я услышал приглушенное гудение вызванного лифта. Вот это да! На улице замерло влажное весеннее утро. Что-то такое желто-зеленое и голубое с розовым. В воздухе лениво колыхались, рассеивались и вновь возникали дымчато-прозрачные полосы. На часах только 7 утра. Вообще-то я собирался за город на деловой семинар. Вера же встала вместе со мной, чтобы приготовить мне завтрак. Я видел из окна, как она вышла голая, босиком из подъезда, съежилась от холода и замерла в нерешительности. Запредельная картина. При этом я испытал сочувствие к ней, мучительное раскаяние, но и ни с чем не сравнимое лихорадочное возбуждение садиста-извращенца. Я набрал ее номер телефона. Меня понесло. «Пройди вперед», — сказал я ей. Она тут же перешла дорогу и ступила на газончик нашего двора, размалеванный крикливой желтизной одуванчиков. Я наблюдал за ней и ощущал, насколько я мерзок, жесток, испорчен деньгами и развратом. А эти безжалостные игры, в которые иногда играют взрослые мальчики. Но мне это, черт побери, нравилось. Как она тогда про меня сказала, «доктор зло»? Господи, как же она хороша. Вдохновенная, как Жанна д'Арк. Здорово было бы это сфотографировать. Желто-зеленые акварельные мазки газончика, и посередине она. Девушка с собачкой на углу дома, я знал, что она немного подслеповата, изо всех сил сощурилась, даже пальцем оттянула кожу у глаза, не в силах поверить в то, что видит. Мужчина моего возраста садился в дорогой внедорожник «Лексус», заметил мою обнаженную наяду и застыл в растерянности. Пожилая женщина спешила, но увидела голую Веру, всплеснула руками и неожиданно свернула к газончику. Она подошла совсем близко и, видимо, что-то начала говорить. «Что она хочет?» – спросил я. «Она говорит, что я бесстыжая и чтобы я шла домой». «Пошли ее куда подальше», – приказал я. Вера не замедлила исполнить мое распоряжение. Женщина разразилась громкой бранью. Я слышал это и в трубку, и через приоткрытое окно, но все же предпочла не связываться и быстро засеменила прочь. «Иди к мужчине, который у машины, и предложи ему себя», — сказал я Вере. Она направилась к «Лексусу». Хозяин иномарки, видя это, сразу пугливо огляделся, а потом боязливо посмотрел вверх на окна дома. Наверное, убедился, что из окон его квартиры никто не наблюдает за происходящим. Вера подошла к нему, и я уверен, в точности выполнила мой приказ. Она была чертовски соблазнительна, обнаженная, босиком на влажном ковре из травы и одуванчиков. Молодая, гладкая, подтянутая, с жаркими округлостями. Только ее чуть отвисшая из-за немалого веса грудь немного портила общее впечатление. Впрочем, было видно невооруженным глазом, что это не уличная девка, не алкоголичка какая-нибудь, а ухоженная молодая самочка, не испытывающая ни в чем нужды. Мужчина некоторое время пожирал ее взглядом, потом что-то сказал Вере, прыгнул в машину и лихо вырулил со двора, взвизгнув тормозами у последнего поворота. «Он сказал, что очень спешит на работу», — сообщила Вера в трубку. Тут я заметил, что пожилая женщина, которая подходила к Вере, возвращается. И не одна. За собой она вела дворника в фирменной куртке из светоотражающей ткани и какого-то решительного молодого мужчину, которого, видимо, упросила помочь. «Ладно, возвращайся», — сказал я и отключился. Вскоре Вера вернулась. Она продрогла так, что вместо слов издавала посиневшими губами нечленораздельные звуки. «Еле от них убежала». Мне стало очень-очень стыдно. В это мгновение я себя ненавидел. Захотелось дать себе по морде. Я повел Веру наверх и заставил принять горячую ванну. Принес ей туда кофе и круассаны. Мне было уже пора. Я в распахнутом длиннополом плаще и с пухлым портфелем зашел в ванную комнату попрощаться. Вера, разомлевшая, неспешно двигала рукой под водой у себя между ног. Не останавливаясь, она приподнялась в джакузи и расстегнула свободной рукой ремень моих брюк. Она завладела моим отзывчивым членом и приблизила к нему полуоткрытый рот с прилипшей к верхней губе хлебной крошкой. Показался ее змеиный язычок. Так и кончили одновременно. Я испачкал плащ. «А знаешь...» — сказала она, блаженно утопая во взбитой до небес пене. «На самом деле, мне понравилось. Если не возражаешь, мы как-нибудь это повторим. Только когда будет потеплее». Я снял с ее носа кусочек пены, виновато улыбнулся и вышел. Самое смешное во всей этой истории произошло дальше. Когда я купил Вере дамский автомобильчик «Пежо», который напоминал мне чупа-чупс из-за округлых форм и малинового цвета, она стала ставить его во дворе рядом с тем «Лексусом» и ежедневно по нескольку раз встречалась с мужчиной, который не так давно ее отверг. Он сначала хмуро присматривался, потом стал здороваться, потом говорить приторные или непристойные комплименты и даже мимоходом лапать. Дело дошло до того, что он предлагал ей деньги за секс. Очень много денег. А закончил несчастный тем, что однажды заявил Вере, что готов ради нее все бросить – семью, работу – и уехать с ней на край света. «Я там уже была, там ничего интересного», – ответила на это моя проказница, захлопывая перед его носом дверь своей малиновой конфетки.